захватив полностью его мысли и чувства, были причиной того, что он не полюбил вновь. По крайней мере, так ему казалось. Но выдержать этот все поглотивший труд он мог только потому, что душа его все эти годы обогревалась в лучах Лизиной любви. Вот что ему было нужно в жизни – любовь Лизы. Вот без чего он не мог так радостно трудиться, радостно встречать каждый наступивший будничный день, как яркий праздник. Утро и праздник, себя – вот что щедро несла ему Лиза. И, конечно, он знал в глубине сердца, что Лиза любит его, но, радуясь этой любви, как мы радуемся свету солнца, он так же мало думал о Лизе, как мало думает любой человек о солнце, источнике жизни. И Филипп понял с ужасом, что если бы Лиза вдруг лишила его своей любви, он был бы несчастен, как если бы его лишили солнца и лета. А Лиза, должно быть, страдала. Мальшит вспомнил ее взгляд, когда он говорил о мире, и даже замычал от нестерпимого стыда. «Какая же я скотина!» — бормотал он, спотыкаясь о разрытую землю. Он шел какой-то бесконечной стройкой, не соображая, где идет. «Сколько лет самая верная помощница, самый близкий друг!» Он вспомнил Лизу в экспедициях, как она шла пешком в Буран по замерзшему Каспию, жалея лошадь, когда даже некоторые мужчины сели на возы, как она вкусно готовила, просыпаясь до рассвета, когда еще все спали в своих мешках, кроме, конечно, Фомы, который был всегда рад помочь ей, готовила, стирала, делала метеорологические наблюдения и ни одной жалобы на усталость, на холод. Он вспомнил ее в обсерватории. Всегда хлопочет, всегда занята, но вокруг нее утро. И всегда приветливо, светла. Такой он видел ее на метеорологической площадке. Такой она каждый день шла по стоячей уторе в своем пуховом платочке брать очередную станцию в проруби. Такой клала кирпичи на строительстве обсерватории. 6 лет идти рядом и не видеть ее. Надо быть слепым. Он вдруг вспомнил ее во второе свое появление. После того, как он однажды уже забыл ее, на старой метеостанции, у взморья. Как она стояла, тоненькая и стройная, в новом серебристом платье, в том самом, что ей прислала заслуженная артистка Оленева. И так смотрела на него, будто одного его только и видела. В светло-серых глазах ее была такая по-детски горячая просьба о душевном, настоящем. Почему же он никогда не откликнулся на этот немой призыв? Неужели потому, что она никогда не умела кокетничать, всегда искренняя и естественная? Как он мог, как смел менять ее на миру? Все эти 6 лет ее продолжал любить Фома, не навязываясь, не требуя ничего взамен и не изменяя. Чего он ждет, Фома Шалы? Страх потерять Лизу навсегда – охватил Мальшита. Он уже не шел, а почти бежал, перепрыгивая через кирпичи наваленную смерзшуюся землю. К утру он добрался до дома матери, отмахав добрых 40 километров. Он хотел сразу написать Лизе письмо, но просто выбился из сил и уснул. Пытался он написать ей и в последующие дни. Но не мастер он был на лирические излияния, и, разорвав несколько писем, решил сам сказать ей все по приезде домой. Мальшит пробыл в Москве 27 дней. Посетил несколько редакций центральных газет, был в Госплане, в Академии наук, добился разговора с президентом Академии наук, обращался в ЦК. Везде он доказывал, убеждал, уговаривал, спорил. Он поднял на ноги всех сторонников быстрейшего решения Каспийской проблемы – ученых, инженеров, журналистов. В печати тогда появилось множество статей и очерков, все на эту же тему, самых различных авторов. Географическое общество, членом которого состоял Мальшит, отвело этому вопросу экстренное заседание, на котором Мальшит выступил с большим докладом о проекте дамбы через Каспий.